Глава 25. Он пришел в себя, господин майор. Отлично. Господин военврач, оставьте нас. Господин ритмейстер, ваша... Я слышу голоса. Веки мои поднимаются с таким трудом, словно каждая из них весом со средневековый подъемный мост. Палата. Серая и зеленая. И что-то черное в самой середине. Уродливая чернильная клякса, пятнающая всю картину. Ну, конечно, военный госпиталь. Отдельная палата, но на окнах решетки. То есть это не простой военный, это тюремный госпиталь. И господин из Гехайм стацполицай. Ба! Старый знакомый, господин ритмейстер, памятный еще по ЗТ-5. Следил за мной все это время, что ли. Правда, на меня он смотрит безо всякой враждебности. Даже скорее с любопытством и чуть ли не дружелюбно. «Очнулся Фатеев», — произносит он. «Очнулся, приятель», — повторяет он по-русски. «Так точно, господин ритмейстер», — выдавливаю я. Попробую подвигать руками, ногами. Все вроде бы на месте, все действует. Правое плечо, правда, в тугой повязке, но нигде ничего не болит. «Отставь, давай без чинов», — машет он рукой, вольно разваливаясь на стуле. Блестят начищенные до нестерпимого блеска высокие офицерские сапоги. Такие сейчас действительно остались только в гестапо. Врачи дали мне 15 минут, так что давай к делу. Я веду следствие по поводу побега заключенных из места временного содержания на... Впрочем, позволь мне опустить подробности. Это не допрос, видишь, я не веду протокола, нету понятых, так что говори свободно. Я так понимаю, что именно ты, обер-ефрейтор, поднял тревогу. «Так точно!» Слова даются с огромным трудом. «Очень хорошо! Как же это произошло?» — задушевным голосом осведомляется ритмейстер. «Встал! Отлить! Не хотел! Рядом! Со своими! Прошел! Увидел, как бегут! Включил экстренную передачу! Начал! Преследование открыл! Огонь на поражение. Спокойней, спокойней, Руслан. Все это я и так знаю. Запись того, что ты произносил тогда, она у меня имеется. Значит, ты проснулся и пошел, так? Так точно. И где же был, когда заметил факт бегства? Сможешь показать на карте? Я кое-как черкаю карандашом. Примерно здесь, господин. «Без чинов, Руслан, я же сказал. Примерно здесь. Да, но я не могу быть уверенным. Ничего. Обозначил хотя бы примерно, и ладно. Хорошо. То есть ты увидел убегающихся, кинулся в погоню, открыл огонь. По кому? Знаю, господин капитан. Просто по отставшим. Почему же ты открыл огонь, Руслан?» «Почему не попытался взять их живыми?» «Я стрелял по конечностям». «Конечно. Ты стрелял по конечностям. Словно забыв, что пули Мандлихера незащищенному броню человеку отрывают эти самые конечности напрочь. Когда мы добежали до них, они уже истекли кровью. Их не удалось спасти». «Я виноват, господин капитан. Готов нести наказание». Не сомневаюсь, Фатеев, не сомневаюсь. Ведь вот какое получилось странное совпадение. Среди пленных была твоя бывшая девушка, Дзамайте. Я знаю, господин капитан. Кажется, мне удалось удивить гестаповца. Вот как? И откуда же? Ее удивление явно наиграно. Эх, плохо вас учат там в охранке. Господин штабс-вахмистер. А-а-а, секурист удивлен. «Да, действительно, штабс-вахмистер на самом деле показал, что сообщил тебе о факте пленения мятежницы Дзамайте. И что же случилось дальше?» «Не могу знать. Лег спать». «Лег спать», — задумчиво тянет секурист. «Не правда ли странное совпадение, Фатеев? Тебе сообщают, что твоя девушка задержана. И немного время спустя, нате вам, пожалуйста». Четверочасовых убито, пленные мятежники разбегаются. Причем, что интересно, Фатеев, убиты они, знаешь как? Не могу знать, уклоняюсь я от ловушки. Я бросился сразу в погоню. Не знаешь. Ну, так я тебе скажу. Они убиты брошенными с малой дистанции стандартными имперскими штык-ножами. То есть кем-то, подобравшимся вплотную. Не подскажешь, как это могло случиться? Он уже торжествует. Неужто на самом деле так глуп? В таком случае бедная империя. Господин капитан, лагерь наш едва охранялся. Все вымотались, резервов не было. Один хорошо подготовленный боевик мог просочиться, тем более, что пленные побежали туда, где их ждали сообщники, туда, откуда пулемет. Ага. Кажется, он удовлетворен моим ответом. Один хорошо подготовленный боевик. Что ж, возможно, возможно. Маловероятно, но согласен, возможно. То есть это все, что ты можешь сообщить по существу дела. Я молча киваю. Секурист встает. Он совершенно не выглядит разочарованным. Благодарю, обер-ефрейтор Фатеев. Говорит он уже официальным тоном. Ваши разъяснения меня полностью удовлетворили. Думаю, как только разрешат врачи, мы, разумеется, лишь в порядке рутинной формальности, подвергнем вас тестированию на полиграфе. Полагаю, тогда расследование будет окончательно закрыто. Желаю скорейшего выздоровления, обер-ефрейтор. Он коротко кивает мне и встает, а я откидываюсь на подушку. По спине стекает холодный пот. Плохо. Очень плохо. Полиграф. В народе именуемый детектором лжи. Усовершенствованный, доведенный почти до абсолюта. Фиксирующий добрую сотню параметров, включая и потоотделение, и движение глазной мышцы, и дрожание век. Кроме, разумеется, всяких там тривиальных пульса, давления и прочего. Конечно, смешно было надеяться, что меня не вычислят. Прикрытие у меня, да и кровь на руках. Получается, что тех бедняк я убил напрасно. И теперь воистину мне нечем будет оправдаться, когда они положат свои горькие и правдивые слова к его престолу в день последнего суда. Я немедленно закрыл глаза. Не уронил бессильно веки, а именно медленно их опустил. Настало время вспомнить все, чему меня учили. Полиграф. Детектор лжи. Его мощь основана была на слепой вере в науку. В том, что эта мешанина проводов и несложных электрических схем на самом деле способна отличить правду от лжи. Я старался дышать глубоко и ровно. Это всего лишь машинка. Глупая машина, не обладающая никаким интеллектом. Можно до бесконечности увеличивать вычислительные мощности, прикрученного к полиграфу компьютера. А основа все та же. Следовательно, я поправлялся быстро. Рана оказалась неглубокой, броня таки выручила, смягчив удар. Где я и что со мной, выяснилось очень быстро. Изолятор временного содержания нашей родной Гехаймстацполицай. Формальное обвинение – измена. Однако не все казалось так просто. Во всяком случае, меня не допрашивали. Дали залечить плечо. Все это время я провел или в одиночной палате госпиталя, или в одиночной же камере. На прогулки не выводили, сношений с внешним миром не допускали. Камера была крошечной, 3 на 1.5 метра. Но это лучше, чем 6 квадратных футов, положенных пушечному мясу на кладбище. Я не давал себе застояться. Отжимался от пола на одной руке, пока не начинало темнеть в глазах. Приседал, устанавливая собственные рекорды. А потом за мной пришли. «Итак», — сказал секурист, проводя меня в комнату. Здесь, как мы видим, имеет место быть наш полиграф. Или, выражаясь по-научному, психофизиологический детектор неправдивого поведения. Согласно принятому имперским сенатом закону, я обязан ознакомить вас, обер-ефрейтор, с принципами работы данного устройства. Детектор не может установить, виновны вы или нет. Это дело суда. Мы лишь говорим, ответили ли вы правдиво на те или иные вопросы. Волноваться перед этим тестом совершенно естественно и нормально. Он дружелюбно улыбнулся. Я сам всегда волнуюсь. Как вы знаете, обер-ефрейтор, для нас, сотрудников правоохранительных органов, процедура тестирования на полиграфе сугубо обязательная. Собственно говоря, этот аппарат будет записывать изменения, имеющие место в вашем теле, когда вам задаются те или иные вопросы. Обратите внимание на две эти прорезиненные трубки. Одна будет помещена вам на грудь, другая – на эпигастральную область. Они используются для записи вашего дыхания. Две вон те металлические пластины мы закрепим у вас на ладонях для замера потоотделения. Этот бесспорно знакомый вам датчик для измерения вашего давления. Кроме того, мы регистрируем также движение век и глазных мышц. Движение пальцев ног также фиксируется. Он снова улыбнулся, мягко, добродушно, располагающе. Вы, конечно, слышали сказки о том, что полиграф можно сбить с толку, напрягая и расслабляя пальцы ног. Когда-то давно на первых несовершенных аппаратах это действительно срабатывало. Но с тех пор прошло очень много времени. Мы научились справляться с этими уловками. Впрочем, прошу прощения, я отвлекся. Продолжим наш обязательный экскурс. За него вам потом придется расписаться. Итак, все перечисленные изменения, которые будут записаны, это автоматический и неконтролируемый ответ вашего тела. Вы, конечно, можете думать, что способны контролировать свой страх, свою панику, свою растерянность. Само собой разумеется, вы же солдат. Ваш долг сражаться. Вы бывали в экстремальных ситуациях. Судя по вашему железному кресту, вы сражались с успехом. Но это не имеет ничего общего с детектором лжи. Вы способны контролировать свой страх, но не отключить его полностью. Ваше тело все равно покроется потом, дыхание участится, а сердце станет биться быстрее и быстрее. Все это будет беспристрастно зафиксировано аппаратом в том случае, если вы станете намеренно лгать. Когда вы росли, обер-ефрейтор, вам, конечно же, говорили, что лгать нехорошо. Врать, списывать, жульничать, подсматривать и так далее. Вспомните о тех случаях, когда вы попадались на вранье, будучи ребенком. Вспомните, что вы чувствовали тогда. Ладони мокрые, щеки горят, вы тяжело дышите. Сердце колотится так, что вот-вот выскочит из груди. Тело приспосабливается к ситуации, оно отвечает на стресс. Это естественная и неизбежная реакция. Я уже сидел на жестком и неудобном стуле. А секурист ходил кругами и говорил. Комната была почти пуста. Темный стол, вращающийся стул на колесиках, второй стул, намертво привинченный к полу, на нем сейчас сидел я, высокое кресло на манер зубоврачебного и перемигивающийся огоньками полиграф, присоединенный к компьютеру. Все. Ах да, на стене еще красовалось здоровенное зеркало, словно в артистической гримерке. Ну так вот, обер-ефрейтор, что еще я хотел бы довести до вашего сведения, прежде чем мы начнем? Мы все знаем, люди не всегда 100% чисты и откровенны. Порой куда лучше и социально выгоднее допустить небольшую ложь. Ну, к примеру, лучше соврать знакомой, что она выглядит потрясающе в своем новом платье, чем сказать правду, что наряд сидит на ней чудовищно и вообще ей не мешало бы сбросить 10 кг весу. Безопасник усмехнулся. Но тем не менее, вы должны понимать, что хотя есть ситуации, когда небольшая ложь допускается обществом, ваше тело все равно реагирует на высказанную вами неправду. Вы знаете, что солгали, знает ваше подсознание, и оно отдает команду. Подсознание вам не подчиняется, мы тут, к сожалению, тоже не можем читать мысли. Все, что мы можем, записывать физиологические реакции вашего тела. Машина не знает, в чем именно вы лжете и с какой целью. Она просто отличит правду от лжи, и все. Поэтому вы должны понять, почему вы просто обязаны быть сегодня предельно откровенны. Вы понимаете меня, обер-ефрейтор? Так точно, господин Гауптман, отчеканил я. Очень хорошо, обер-ефрейтор. В таком случае продолжим. Распишитесь вот здесь, то вы ознакомлены с принципами теста. Я поставил росчерк, это уже ничего не решало. Секурист пристально глядел на меня. «Я должен буду задать вам множество вопросов. Независимо от их природы, вы обязаны отвечать «да» или «нет», больше ничего. Вы знакомы с тем, в чем вас обвиняют?» «Да, господин Гауптман, я знаком с обвинительным заключением». «Отлично. Вы ничего не хотите сказать, прежде чем мы приступим к тесту?» «Я вижу, вас что-то гнетет. Не желаете, так сказать, облегчить свою совесть?» Я уполномочен принимать то, что принято классифицировать как чистосердечное признание и раскаяние. Господин Гаупман, я ни в чем не виноват, мне не в чем признаваться. Конечно, если бы ко мне применили форсированные методы, я, наверное, признался бы во всем, что угодно. Оговорил бы тьму тьмущую честных людей. Но ведь правоохранительные органы потому и называются правоохранительными, что стоят на страже закона, верно? Мне нечего бояться. Я говорю правду, только правду и ничего, кроме правды. Вот как? Хмыкнул секурист. Ну что же, обер-ефрейтор, я не судья и не следователь, я всего лишь оператор полиграфа. Но не сомневайтесь, сегодня мы выясним истину. Раздевайтесь до пояса, ботинки тоже снимайте. Садитесь в кресло. Сперва нам надо будет откалибровать машину. Заодно я вам покажу, насколько она эффективна. Любая ложь, даже самая мелкая и незначительная, будет зафиксирована. А я просто продемонстрирую вам это. Так, устраивайтесь, устраивайтесь. Пневмографы, кардиоваскулярные датчики, электродермальные пластины, камеры слежения за глазами. Все готово. Расслабьтесь, обер-ефрейтор. Честному человеку нечего опасаться полиграфа. Если вы невиновны, мы без сомнения подтвердим это. Щелчки тумблеров. Что происходит на экране, я само собой не видел. Сперва, как я сказал, небольшая калибровка. Задумайте число. Запишите его на бумажку. Рядом с правым подлокотником. Задумали? Записали? Отлично. А теперь давайте сюда. Ага, 8. Я дописываю цифры от 1 до 7 слева и 9 справа. Теперь я буду задавать вам вопросы. Вы задумали такую-то цифру? И вы на все дадите один и тот же ответ. Нет. Понятно? Никак нет, господин Гаупман, но когда вы назовете ту цифру, которую я на самом деле задумал и записал, вы тоже ответите нет. Это будет ложь, необходимая мне, чтобы откалибровать аппарат. Все ясно, обер-ефрейтор? Так точно? Ну, в таком случае приступим. Он называл цифры громко, одну за другой, но с большими интервалами, думаю, секунд по 20. Когда он дошел до цифры 8, я слегка напрягся. Задержал дыхание, самую малость. Чуть напружинил сфинктерные мышцы. Эти новые модели наверняка фиксируют контракции. К примеру, мышц ягодичных. Подобных маневров следовало избегать. Произнеся 9, секурист долго переключал что-то на своем пульте. Бормотал превосходно, восхитительно, как бы себе под нос, но на самом деле так, чтобы я слышал. «Ну что ж, обер-ефрейтор», — вышел он ко мне из-за монитора. «Поздравляю, у вас отличные реакции правдивого человека. Вы написали 8, мы это знаем. А когда я назвал эту цифру, вы солгали, как я вам и велел. Но при этом ваше тело прямо-таки завопило, я вру. Смотрите». Он показал мне большую красивую распечатку. Алые, синие, зеленые пики подпрыгивали, чуть ли не зашкаливая, против набранной серым полупрозрачным шрифтом восьмерки. Видите? А теперь давайте проведем еще одну демонстрацию. Она стара как мир, но тем не менее очень убедительна. Он достал из стола нераспечатанную колоду карт. Скройте, перемешайте как следует. Посмотрите, не все ли одинаковые. Так в былые времена порой обманывали испытуемых. Позорная страница в истории полиграфологии. Что и говорить. Я раскрыл колоду. Она на самом деле оказалась самой обычной. 52 карты, 2 джокера и 2 пустышки. Я неспешно перетасовал ее. Теперь вытяните карту. Только не показывайте мне ее. И вытяните ее так, чтобы вы были уверены, никакие скрытые зеркала не позволят мне подсмотреть ее. Я так и сделал. Выпала семерка пик. Прекрасно. Теперь я постараюсь угадать, какую же карту вы вытянули. На все мои вопросы вы должны отвечать «нет». Итак, это карта с картинкой? Нет. С цифрой? Нет. Мышцы напряжены, дыхание задержано. Джокер? Нет. Туз? Нет. Минутное молчание. Так, никакого сомнения, вы вытянули цифру. Ни короля, ни даму, ни валета, ни туза и ни джокера. Так, пойдем дальше. Вы вытянули двойку? Нет. Тройку? Нет. Покончив на десятке, секурист вновь молчал кое-какое время, прячась от меня за здоровенным монитором. «Вы вытянули семерку», — произнес он, наконец, торжествующим голосом. «Теперь остается только угадать масть. Итак, это трефы? Нет». Конечно, он все определил правильно. «Семерка пик», — разгласил он. «Ну что, я прав, обер-ефрейтор?» «Так точно, господин Гаупман. Я ни на минуту не сомневался. Я слышал, что эти новые модели полиграфов очень точные». «Совершенно правильно слышали, обер-ефрейтор. Совершенно правильно слышали. Ну, теперь вы убедились, что мы в состоянии зафиксировать даже самую малую и невинную ложь. Ложь, которую вы произнесли по моему прямому приказу. Ложь, не представляющую для вас никакой опасности. Аппарат определил все безошибочно. Понимаете теперь, что будет, если вы солжете в ответ на действительно важный вопрос?» «Конечно, господин Гаупман. То есть вы готовы отвечать правдиво, отвечать правду, только правду и ничего, кроме правды. И да поможет вам Бог». «Конечно, господин Гаупман. Хорошо. Мы проведем 3 серии. Вас зовут Руслан Фатеев? Да. Вы родом с Сильвании? Нет. Вы один ребенок в семье? Нет. Вы лишены наследства? Да. Дышим ровно и спокойно. Это разминка. Вопросы соврать в ответах, на которые я не могу. Мышцы расслаблены, челюсти разведены, язык свободен. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения? Да. И добавим дыхание. Вы когда-нибудь лгали в своей жизни? Да. Вас можно назвать честным человеком? Да. Несмотря на то, что вы лгали? Да. Вы когда-нибудь брали чужое? Нет. Напряжение резкое и сильное. Прикусить язык так, чтобы чувствовать боль. Вы убивали людей, не находясь на военной службе? Нет. Расслабление. Вы когда-нибудь лгали своему любимому человеку? Нет. И опять сжатие мышц, задержка дыхания, 5 секунд. Больше этим современным системам не надо. И медленное расслабление с неполным выдохом, когда в легких остается еще добрая половина воздуха. Вы когда-нибудь пользовались нелицензионным программным продуктом? Еще бы не пользовался. Им пользуются все, но, само собой, признаваться в этом нельзя. Контрольный вопрос рассчитан на обязательную ложь. И я лгу, изо всех сил прикусывая язык сразу перед ответом. Боль помогает подать на датчики именно тот сигнал, который они ждут. Нет. Это вы отпустили пленных? Нет. Самый важный вопрос – расслабление. Вы можете поднять руку на младшего по званию? Еще один должен врать вопрос. Рукоприкладство строжайше запрещено всеми уставами. И тем не менее, каждый в армии знает, что без этого самого рукоприкладства порой не обойтись. Само собой ожидается, что я солгу. И я лгу. Нет. Вы когда-либо били солдат своего отделения? Нет. Это вы убили часовых, охранявших пленных мятежников? Нет. Мускулы расслаблены, дыхание ровное. Глаза смотрят прямо перед собой. Я даже мигаю с той же частотой, как и всегда. Вы убили нескольких беглецов? Да. Вы могли взять их живых? Мог, само собой, но от меня ожидается ложь, и я лгу. Нет. Так продолжается долго. Вопросы чередуются, несколько раз повторяются одни и те же, чуть перефразированные, с измененным порядком слов. Настоящие, контрольные, несущественные, контрольные, несущественные, настоящие. Все 3 категории вопросов при испытании на детекторе лжи. Каждый раз я использую одни и те же контрмеры. Бурно реагирую на контрольные вопросы и расслабляюсь на вопросах истинных. Вроде «Знаете ли вы, кто убил часовых? Подозреваете ли вы кого-нибудь в том, что он отпустил пленных?» и так далее. 2 дознаватель прерывает сеанс, выключает аппарат, или во всяком случае делает вид, что выключает, и куда-то уходит, якобы посмотреть уже готовые расшифровки. Я прекрасно знаю, что он ничего не выключает и что мое состояние продолжает писаться. На 3-й секурист вдруг решительно встает, хватает свой стул, толкает к моему креслу, усаживается, небрежно щелкнув каким-то тумблером и, глядя мне прямо в глаза, произносит: «Я знаю, что ты виновен, обер-ефрейтор. Я вижу, что ты специально готовился, чтобы обмануть мой прибор. Но скажи, я же прав? Ты видишь, я выключил запись». «Никак нет, господин Гаупман, не знаю, о чем вы говорите. Я отвечаю правду». Секурист подступает так ко мне несколько раз, Наконец, когда, по моим подсчетам, проходит самое меньшее 3 часа, он встает. «Хм», — говорит он, сделанным задумчивым видом, глядя на выползавшую из принтера распечатку. «Мне платят мое жалование не для того, чтобы игнорировать мои изыскания и доклады. Тест подтверждает, что вы были не до конца откровенны, обер-ефрейтор. Я молчу, не двигаюсь с места и поедаю глазами начальство. Самый верный и безотказный способ обороны. Молчите, Фатеев. Я не могу знать, что отвечать, господин Гауптман. Я был правдив, а больше мне добавить нечего». Он подступал еще несколько раз. Мои ответы не менялись. И, наконец, он махнул рукой. Охрана увела меня обратно в камеру.